Сапоги из Трапезунда. Не желая кого-либо обременять, я спросил ближайшую брошенную деревню и к вечеру стал однодворцем. Рядом располагалось еще несколько изб, но все негодные для ночлега, так что рассчитывать на мелкопоместность не приходилось. Хотя в иных случаях мне доводилось коротать время не только в совершенно справных, разве что опустевших деревнях, но даже и в натуральных селах с соборами и прочими одинаково обезлюдевшими сооружениями как казенного, так и частного предназначения. На другой день погода выправилась, стих ветер, дождь перестал, и можно было пускаться дальше. Но тут я познакомился с прежним хозяином дома, Павлом Степановичем Мишалкиным, и лишний раз убедился, что обстоятельства, сбивающие нас с намеченного пути, сулят подчас куда более заманчивые последствия, чем достижение цели. Я прожил в этой деревне неделю, разбирая бумаги, оставленные бывшими жильцами, за ненадобностью. Меня ждали некоторые дела, и следовало поскорее отправиться дальше, но Павел Степанович не отпускал. Сначала он показался мне обыкновенным занудою. В ворохах бумаг часто встречалось каллиграфически выведенное слово «жалоба», иногда «прошение». Скоро, однако, обнаружилось, что самих жалоб и прошений не столь уж и много, зато писаны они во множестве экземпляров. Перерабатывая и дополняя, автор, должно быть, стремился к некоему совершенству. Так, датированный 1923 годом текст прошения о перестании полагать товарища Мишалкина недоимщиком по уплате сельхозналога имел 14 вариантов. Отдельные страницы приобширнейшей жалобы на соблазнительное поведение сборщицы сельхозналога Лепетяевой переписывались до 30 раз, и оттого вполне позволительно утверждать, что Павел Степанович кое в чем сумел превзойти самого графа Толстого. Следующее наблюдение и вовсе смутило меня. В то время как Мишалкин даже под черновики жертвовал прекраснейшую бумагу, дочь его решала арифметические задачи прожнее кистога и пуды на страницах печатной продукции. Были тут брошюры с таблицами займов, с постановлением о порядке разрешения трудовых конфликтов, возникающих на почве применения наемного труда в крестьянских хозяйствах от 1924 года, законодательство о трестах 1925 года, выращивание сои на севере СССР, как устранить яловость животных и другие издания не меньшей значимости. Несколько самодельных тетрадей было сшито из рекламных афиш крестьянской газеты и цветастых плакатов, объявлявших волостные торги недвижимостью и сдачу лесов в аренду. Такая, между прочим, была жизнь в непманские времена. То есть определенно писание жалоб являлось для Павла Степановича занятием чрезвычайной, ни с чем не сравнимой важности. Узнал я еще, что в годы Гражданской войны Мишалкин служил делопроизводителем 29-го красноармейского этапного батальона и счел было свое исследование завершенным, как вдруг на чердаке среди пыльных березовых веников, мятых чайников, кастрюль, самоваров нашелся странный предмет — долбленный деревянный пенал цилиндрической формы. Сняв крышку, я обнаружил плотный свиток бумаг, касавшихся неизвестного мне периода жизни Павла Степановича. Документ с сургучной печатью оказался послужным списком чиновника военного времени Карского крепостного интендантского управления Мишалкина. Так я узнал, что Павел Степанович имел счастье явиться на свет в 1881 году, а в 1910 был зачислен в писарский класс при управлении здешнего воинского начальника. Пройдя курс наук, попал в распоряжение штаба Кавказского военного округа и с 1914 по 1918 год служил в Карсе писарем, старшим писарем и, наконец, помощником бухгалтера. За 4 года бравый воитель успел наградиться 3 медалями, к этому же периоду относились и особо яркие проявления кляузнического таланта Павла Степановича, чего стоит хотя бы его докладная о прапорщике 296-го пехотного полка Борисове, который при обстоятельствах, изображенных не очень внятно, назвал Мишалкина дранным кавалером и дураком. Докладывая о вышеизложенном господину делопроизводителю управления Карского крепостного интенданта, Мишалкин просил ходатайствовать перед господином полковником, карским крепостным интендантом, о разборе инцидента по нанесению нетактичного оскорбления. Господин делопроизводитель, подчеркивавший прочитанное карандашом, дошел лишь до фразы «Прапорщик Борисов спросил меня, ты знаешь, кто ты есть?» Не ознакомившись с доходчивыми разъяснениями прапорщиками насчет мешалкинского кавалерства. Делопроизводитель перескочил к концовке и, подчеркнув несколько строчек, оставил следующую резолюцию. Некоторые офицеры 296-го пехотного полка всякими вопросами нетактично отвлекают писарей от исполнения прямых обязанностей, которые и без того чрезмерны ввиду малости штата. Господин полковник, просматривавший резолюцию делопроизводителя, подчеркнул в свою очередь лишь слова «штат» и «нетактично» и препроводил бумагу в 296-й пехотный полк с требованием провести тактические учения, так как офицеры полка имеют столь слабую подготовку, что по всяким вопросам справляются у писарей, словно штатские. То есть из-за устойчивой невнимательности отцов командиров докладная в итоге попала к тем, против кого и была направлена, к офицерам 296-го пехотного полка, и они не замедлили рассчитаться с виновником неурочных учений. Спустя несколько дней Мешалкин жаловался на офицеров, которые, посетив канцелярию, передвинули табурет, в результате чего Павел Степанович, державший в руках бутыль свежеразведенных чернил, сел мимо. Получив, однако, серебряную медаль на Анинской ленте с надписью «За усердие», писарь прекратил битву. Но все это дело оказывалось совершеннейшим пустяком в сравнении с продолжительной тяжбой о сапогах. В мае 1917 года некий титулярный советник господин Лукьянов докладывал, что из шкафа, стоявшего в комнате писаря, пропало 5 пар сапог. Павел Сергеевич отписал, куда девались 5 пар казенных сапог, мне неизвестно, о чем могут подтвердить сослуживцы мои. Писаря Голик, Гладский, Марющенко, Хряк. Стало быть, на 5 пар пропавших сапог 5 свидетелей. Затем чиновник Лукьянов находит у себя в кабинете 3 пары сапог, но вместо того, чтобы вдумчиво принять дар, объявляет это событие началом раскаяния неизвестных злоумышленников и сдает сапоги на склад. Лукьянов, выполнявший, по-видимому, ревизионную миссию, был человеком, без сомнения, деликатным. Уповая на совесть, имен прохиндейских не называл, однако раскаяния не случилось. Более того, Голик, Гладский и Хряк избили Марющенко и Мешалкина и отобрали у них 2 пары будто бы законных сапог, выданных еще формуляром 1915 года. Запутанная эта математика весьма прозрачная. Писаря сговорились вернуть Лукьянову все 5 уворованных пар, а Мешалкин с Марющенко, сотоварищей своих, надули, через что и телесное наказание понесли и с добычей расстались. Бухгалтер управления, зауряд военный чиновник по фамилии Небарачка, стремясь угасить раздор, добивается награждения каждого из 5 серебряной медалью на Станиславской ленте с надписью «За усердие» и переводит Голика, Гладского и Мешалкинского друга Марющенко в Трапезунд, иначе говоря, разрушает и перемешивает начавшие враждовать группировки. Тут приходит пора получать новые комплекты обмундирования, и Мешалкину с Хряком, оставшимся в Карсе, не достает сапог. На официальный запрос писарей Небарачка официально же и отвечает, что их сапоги по причине ошибочности свезены в Трапезунд. В том, что это случилось не по злому умыслу, а от обыкновенного разгильдяйства, убеждает ответ Марющенко, у которого Павел Степанович попросил дружеского содействия. «С обувочкой здесь свободно, но с портками зато полное безобразие, так что Гладскому с Голиком не хватило. В обмен на 2 пары форменных брюк прибывают из Трапезунда даже не 2, а 11 штук сапог. Но все левые. Мешалкин в следующей докладной грозится пожаловаться аж самому государю и требует командировки в Трапезунд, чтобы на месте восстановить справедливость по вопросу правых сапог». И хотя государь вот уже год как находится вдалеке от престола, зауряд военный чиновник Небарачка все равно дрогнул. Спроводил Мешалкину золотую медаль на Станиславской ленте с надписью «За усердие» и дал разрешение посетить Трапезунд по служебной необходимости. В это время Марющенко присылает другу очередное письмо. «Я с удовольствием бы отсюда уехал. Дело в том, что здесь какие-то пауки называются скорпионами. Их здесь много, и укус ихний для человека смертелен. Кроме того, хотя наше управление помещается на горе, и с малярией, говорят, у нас неплохо, но в городе, на низу, летом страшные малярии, и Мишалкин, испугавшись гибели от пауков, остался. А вскоре весь гарнизон был эвакуирован в Тифлис». Долго скрывал Павел Степанович ратные эпизоды молодости своей. Лишь в 1945 году, разрабатывая прошение о награждении медалью за победу над Германией, он назвал себя воедину строку участником гражданской войны и героической обороны осажденного Карса. Он правильно рассуждал. Историю свою мы знаем куда как плохо, и к 1945 году в здешней глуши никто ничего про Карс не помнил, да и вообще не до того было. Вот, собственно, и все, что удалось мне узнать о Мишалкине за несколько дней. Отправившись дальше, я в первой же населенной деревне принялся выяснять мнение земляков о знатном кляузнике. Все, кто знавал его, а Павел Степанович умер тому лет этак 20 назад, в один голос твердили, что он был печником. «Может, когда что и случалось, — говорили они, — но исток давно. А после войны, все знают, Павел Степанович ложил печи, причем от денег отказывался, задарма ложил». Я вспомнил, что последнее найденное мною прошение относилось по времени действительно к концу войны. Просмотрев еще раз биографию жизни Мишалкина, датированную 1925 годом, нашел я и пропущенные ранее строки об учебе на печника и о работе печником в Петербурге с 1906 по 1909 год. Все кругом дружно хвалили мишалкинские печи и пожимали плечами при словах «жалоба», «карс», «трапезунт». Составленное мной представление никак не вязалось с образом печника-филантропа. Допускать, чтобы оно благополучно соседствовало с другим, никак не хотелось. Вышло бы, что недобрые дела можно преспокойно творить рядом с добрыми, потому как первые непременно забудутся, а это безусловная несуразность. Прояснили картину родственники Мишалкина, его внук, колхозный бухгалтер, и жена внука, завскладом. По их утверждению, дед когда-то был ничего, копейку имел, но потом, не в раз, конечно, а постепенно свихнулся. И хотя врачи этого не подтвердили, вся родня знает. Стал печки ложить, деньги на церковь потратил, церковь восстанавливал, а в наследство одну единственную бумажонку только и оставил перед соседями срам. Я попросил, и мне показали завещание Павла Степановича, написанное все тем же виньеточным почерком. Уж не гусиным ли он пользовался пером? «Единственное достояние людей на земле — ушедшее время», — начал я разбирать вслух. «Будущего нет». «Точно», — подтвердила внукова жена. «Эти ученые доведут землю до края. Не войной, так химией». Далее Павел Степанович корявыми канцелярскими фразами, воспроизвести которые затруднительно, рассуждал в том смысле, что будущего не существует физически, что его либо еще нет, либо, осуществляясь, оно уже становится настоящим, а осознанное настоящее, собственно, прошлое и есть. Дескать, одно только прошлое реально, дескать, оно с нами всегда. В житейском опыте, в воспоминаниях и болезнях, в нераскаянных наших грехах. Затем, бесхитростно сравнивая жизнь с хождением в неведомое, Павел Степанович настоятельно советовал для определения курса оглядываться назад на вешки прошлого и проводить от них через себя прямую линию, то есть употреблять прошлое как геодезический рэпер. Наконец, он признавал, что лишь к закату начал понимать в жизни, но, тем не менее, решился круто переменить весь ее ход, дабы последние поставленные им вешки подсобили потомкам. Хотя слишком поздно, а потому навряд, прозорливо завершал Павел Степанович. Я хотел было отдать документы, обнаруженные на чердаке, но родственники замахали руками. «Вы что?» И поинтересовались. «Мне-то для чего понадобился этот мусор?» Я не знал, как объяснить. Никому не докопаться уже до мыслей и чувств, которые не в раз, конечно, а постепенно изменили внутренний облик Мишалкина, превратив кляузного писаря в бессеребренника печника. Так преобразить человека может только раскаяние. Однако с чего все началось? Что пробудило в нем покаянные устремления? Никто теперь не расскажет. Философские заветы самого Павла Степановича тоже не касаются трепетных движений его души. но при всем том именно сокровенная жизнь души оказалась в этой зауряд военной истории самым большим богатством. Ведь нельзя же всерьез утверждать, что сапоги из Трапезунда могут представлять сегодня хоть какой-нибудь интерес, тем более, что все они на одну ногу.